и идеальным антуражем для треугольника вьющихся волос, чуть более темных, чем золотая грива этой помрачительной нимфы. Шаль слегка прикрывала то, что не скрывала и с ее анатомии. Ее бедра и длинные ноги казались одним текучим, бесконечным движением. У Болона пересохло во рту. И он нервно облизал губы, как прыщавый мальчишка, впервые попавший на стриптиз. Блондинка, не торопясь, изучала его. И, очевидно, ей тоже нравилось то, что она видела. Ее тонкие пальцы скользнули под шаль, растянув ее еще шире, в том месте, где ткань перекрещивалась. Панорама, представшая округлившимся глазам Болона, заставила его мысленно застонать, но он окончательно потерял контроль над своими вдруг сделавшимися непослушными глазами, когда увидел прямо перед собой гордо покачивающуюся тугую грудь с острыми рубиновыми сосками. «Тогда пошли наверх, подождем вместе», — предложила девушка. Она была абсолютно уверена в производимом ее эффекте. «Так будет лучше», — произнесла она убедительным тоном. «Лео всегда забегает на часок, не меньше. Пойдемте. Мы возьмем здесь по стаканчику и выпьем наверху». «Мне очень жаль», — возразил Болон, заподозрив что-то неладное, — «но я должен ждать здесь». Блондинка подошла вплотную и молча прижалась к нему обнаженной грудью. Сводящий с ума запах молодого женского тела чуть было не поколебал волю Мака Болона. Он машинально положил руки на ее бедра, но тут же отдернул их, словно обжегшись. Она прижалась к нему еще плотнее, ловя губами мочку его уха. «У него всегда уходит на это не меньше часа», — жарко прошептала она. «Могу спорить, что нам понадобится не больше 5 минут». Болон мягко, но решительно отстранился. «Мне действительно очень жаль», — тихо сказал он. Девушка, испытывающе, посмотрела на него. Глаза ее блеснули, и она спросила. «Что вы хотите этим доказать?» Крылья ее тонкого изящного носа побелели от едва сдерживаемого гнева. «У вас в штанах прячется шикарная штука, и вы умираете от желания предложить ее мне», — грубо бросила она Болону. «Вы совершенно правы», — ответил сержант. Девица рассмеялась коротким нервным смешком, качнула задом и изогнулась перед ним в сладострастной позе. «Представьте, что вы уже сделали», — воскликнула она. «Я только тем и занимаюсь», — в тон ей ответил Мак и печально улыбнулся. «Кончайте ваши фокусы, милочка. Даже если здесь и подходящее для них место, то совсем неподходящее время. Так что уберите с моих глаз вашу очаровательную попку и дайте мне спокойно выполнить порученное дело». Взгляд голубых глаз смягчился, и девица по-новому уважительно взглянула на высокого симпатичного мужчину. «Ну что ж», — произнесла она нерешительно, потом широко улыбнулась. Послышался резкий свист. Тишину нарушил фон включенной акустической системы, и из скрытых громкоговорителей раздался голос Лео Тарина. «Окей, сержант, вы заработали себе хороший плюс. Послушайте, вы что, из железа, а? Хотелось бы мне знать, смог бы ли я устоять на вашем месте?» Никаких сомнений. Тарин получил огромное удовольствие, наблюдая за ним. «Эй, Мак, берите блондинку и поднимайте сюда. Вы слышите меня? Идите сюда и развлекитесь немного». «Я слышу вас, Лео», — ответил Болон, разыскивая глазами громкоговорители. «Не теряйте времени», — сказал Тарин. «Это замкнутая телевизионная система. Я вам покажу ее позже. А ты, Митси, позаботься о моем приятеле, чтобы он потом не жаловался». Девушка весело улыбнулась. «Да, я вас поняла, Лео», — отозвалась она. «Ты мне должна уже дважды», — расхохотался невидимый Тарин. Громкоговоритель снова зашипел, затем смолк. «Вот видите, чего мне стоит ваше хорошее поведение», — заявила Болону девушка, не скрывая своего удовлетворения. Она взяла его под руку и потянула к лестнице. «Ну, пошли. Мне кажется, я знаю одно место, где можно будет как следует упаковать вашу штуку, если вы по-прежнему думаете, что для этого наступил подходящий момент». «Теперь самое время», — подтвердил Болон, послушно следуя за ней к выходу из салона. Он знал, что легко выдержит следующее испытание. Блондинка провела его от лестницы по широкому коридору к двери в свою комнату. Они вошли в просторную, роскошно обставленную спальню, большую часть которой занимала шикарная кровать под балдахином. На полу лежал толстый белый ковер, а по всей комнате были разбросаны разные дорогие безделушки. Болон присвистнул. «Здорово, правда?» — спросила блондинка. Она повернулась к нему с дразнящей улыбкой, и, наконец, взгляд синий глаз остановился на брюках Болона. Затем ее рука проделала тот же путь. «Что ты предпочитаешь?» — спросила она, скромно потупив глазки и переходя на «ты». «Чего?» — отозвался Мак, целуя ее нежное гладкое плечо. «Тебе больше нравится сидя, стоя, лежа, на четвереньках, лицом к лицу или...» Тут Митси красноречиво причмокнула вытянутыми в трубочку губами. Болан с улыбкой отступил на полшага и, не торопясь, аккуратно развязал узел, соединявший концы шали, затем снял это подобие одежды через голову девушки и уронил на пол. С минуты он молча рассматривал стройное точеное тело Митси. Но вот она засмеялась и, соединив руки над головой и приподнявшись на носках, медленно сделала пируэт, закончив его тем же непристойным телодвижением, что и раньше в салоне. «Так ты танцовщица!» — с восхищением воскликнул Болан. Девушка опустила руки и, улыбнувшись, остановилась перед ним с робким, даже смущенным видом, затем как-то неестественно рассмеялась и пошла к кровати, поглядывая на Мака через плечо. Откинув шелковые простыни, Митси взбила подушку и томно вытянулась на постели лицом к своему гостю. Болан раздевался, а она следила за каждым его движением. Не торопясь, Мак тщательно сложил одежду на стуле и, подойдя к кровати, с прищуром заглянул в голубые с поволокой глаза Митси. Она, мягко улыбаясь, предалась неге, проводя кончиком языка по красиво очерченным полным губам и поглаживая ладонью простыню рядом с собой. Болан поймал ее за руку и одним рывком стащил с постели. Она неловко выпрямилась и открыла был рот, чтобы запротестовать, но Болан опередил ее. «Ты любишь демонстрировать свое тело в движении, а мне это нравится. Я жду». «Эй, послушай, я хотела только...» «Пошевеливайся». Митси задвигалась в плавном чувственном танце, ни в чем не уступая технике звезд стриптиз-клубов. Болан наблюдал за ней, уперев руки в бока, пока через несколько минут она не спросила его. «Ты так балдеешь, или это своеобразная форма наказания?» Митси остановилась, запыхавшись, и он увидел, что ее большие синие глаза метают молнии. Болан раскатисто рассмеялся и привлек ее к себе, возбуждаясь от прикосновения к ее ногому телу. «Будем считать, что ты тоже выдержала маленькое испытание. Ну а теперь скажи, как ты больше любишь?» Девушка рассмеялась и расслабилась, поуютнее прижимаясь к нему. «Если я могу выбирать, тогда на спине и медленно». «Хорошо», — добродушно ответил Болан. «Только давай договоримся. Обойдемся без этих твоих штучек». «Каких?» Она снова растянулась на кровати и медленно подняла вверх свои длинные ноги. «Я имею в виду эти позы, движения, походку». — объяснил Болан. — Ты устраиваешь такое представление для всех своих клиентов? — Пока еще никто не жаловался, — гордо заявила Митси. Мак опустился на колени и обнял ее одной рукой, целуя тугую, стоявшую торчком грудь. Поднимаясь по ее стройной нежной шее, губы Мака не оставили без внимания ни одного сантиметра атласной упругой кожи. Оторвавшись на секунду от своей добычи, Болан взглянул в ее открытые, длинные глаза и впился в зовущие полураскрытые губы. «Мне это очень приятно», — прошептала она, как только смогла говорить. Томно вздыхая, девушка гладила мощные плечи и мускулистую спину Мака. Он согнул ее ногу и, подтянув к себе, поцеловал круглое колено, одновременно лаская обеими руками ее плотные крутые бедра. «Тебе нравятся женские ноги?» — спросила она с лукавым блеском в глазах. «Мне нравятся твои», — ответил Болан. «Но это не то, что ты думаешь. Я пытаюсь понять, что производит на тебя наибольший эффект». «На меня все действует», — быстро отреагировала Митси. Руки Болана продолжали нежно поглаживать бедра девушки. Ее нога невольно дернулась, и она вздохнула, прикрывая глаза. Болан улыбался. «Ну хорошо», — согласилась она. «Допустим, кое-что оказывает на меня больший эффект. Но ты вообще-то собираешься переспать со мной?» Вместо ответа он перевернул ее на живот, продолжая ласкать стройную спину и выпуклые ягодицы блондинки в поисках наиболее чувствительных точек. Через несколько минут ее дыхание участилось, стало прерывистым, а щеки покрылись жарким румянцем. «Скажи, скажи», — торопила она с ответом. «Да». Митси резко перевернулась на спину, обвила его шею гибкими руками и впилась полураскрытым ртом в его губы. От резкого звонка в дверь Болан проснулся, рывком вскочил на ноги, бросил взгляд на часы и, недовольно фыркнув, пошел открывать. В дверном проеме возвышалась громоздкая фигура лейтенанта Алла Уотберби. Полицейский быстро оглядел роскошную гостиную, затем Его испытывающий взгляд остановился на недовольной физиономии хозяина квартиры. «Считайте этот визит дружеским».